Глава 24. Невозможный мир. Время действия. 10 ноября. Место действия. Личная комната. Доступно 0 из 160. Пси. 1308 из 1308. Благо, видео на Ютубе, как пользоваться РПГ для чайников, я уже посмотрел. Так что эту бандуру тоже запихнул в сумку. Все рожки я уже зарядил, калаши проверил. Запас пси полный. Наконец, дел больше не осталось, и я присел к стене личной комнаты, успокаивая мысли. Иного пути уже нет. Я принял это решение, и все, что мне остается, это с честью принять последствия. Аж самому тошно стало от того, как я думаю. Может, там и не будет ничего опасного. Я, наконец, встал, подойдя к арке миссии, прикладывая руку. Портал активировался, но на другой стороне ничего разглядеть было невозможно. «Отвод глаз! Ускорение разума!» Зажав калаш, я шагнул в окно, оказавшись в непонятном туннеле, стены которого состояли из непрозрачного и очень плотного киселя. «Внимание! Достигните противоположного выхода звездной тропы, пока не вышло время. Времени осталось 4:59. Отменить отвод глаз». «Офигенно! Это что за хрень?» Я осмотрелся, но интуиция начала подсказывать, что мне надо очень срочно поспешить, иначе может случиться что-то нехорошее. Тыкать в кисельные стены тоже не хотелось категорически. Оставалось только начать бежать. Что за звездная тропа? Куда? Зачем? Что, если я не успею? Времени осталось. 2:39. Путь вперед просматривался очень плохо, утопая в тумане. И было абсолютно непонятно, сколько мне еще бежать. Но я все ускорялся и ускорялся, подгоняя себя страхом смерти. Тропа, что спереди, что сзади, была полностью одинаковой. Настолько, что мне начинало казаться, что я и не перемещаюсь, а бегу на месте. Очень неприятное ощущение. Может вернуться? Я должен успеть. Времени осталось. 1:49. Наконец. Я увидел впереди такой же круг портала и притормозил перед ним. Портал миссии. Я вновь выхватил калаш, всматриваясь в темное марево и переводя дух. Отдохнуть и восстановить дыхалку не помешает. На той стороне тоже ничего не было видно, как бы я не всматривался. Времени осталось. 0:06. Пора. Отвод глаз. Я шагнул в портал, вываливаясь в какой-то непонятной местности. Ноги чуть утопли в мягкой разноцветной постилке. Мозг тут же заклинило. Интерфейс взорвался просто огромными полотнами текста. Сознание буксовало, пытаясь посмотреть вверх, а внимание перескакивало с одного объекта на другой, пытаясь понять, что тут вообще происходит. Легкие перехватило на первом же воздухе, а голова закружилась. «Дерьмо! Это что, ядовитая атмосфера?» Все тело пробило ужасом, и я задержал дыхание, продолжая бешено осматриваться. Благо, температура была нормальной. Почти. В лицо тут же ударило теплом и сыростью. Да и сила тяжести, кажется, была лишь чуть выше. Но вот давление атмосферы резко ударило по барабанным перепонкам, как будто меня скинули с горы вниз на пару километров за несколько секунд. А ведь и там на тропе давление тоже росло. Но мне было не до того. Развернувшаяся передо мной картина била по мозгам своей монументальностью и невероятностью. Поначалу мне показалось, что я возник в исполинских размеров пещере, чей потолок возвышался на высоте сотни метров. Потом я подумал, что это огромное здание, потому что пещера не может иметь такой формы и колонн. Но нет, это был лес. Нет, не лес. Это было что угодно, но не лес. Деревья не могут быть такими высокими. 200 метров? 400? 600? Разум отказывался понимать и измерять масштабы, до которых росли местные стволы. И это было что угодно, но не обычные деревья. Поднимаясь к небесам, эти колонны на определенной высоте начинали ветвиться, так что создавали своими переплетениями потолок, сквозь который не проходил свет. Я аккуратно вдохнул, попробовав воздух на вкус. Голова опять пошла кругом, но вроде я не спешил терять сознание. Разум заметил живых существ, но пока что они были далеко и не спешили нападать. Вокруг были и строения, но я, наконец, начал читать задание. «Внимание! В связи с критической ситуацией правила частично изменены. Внимание! В пределах! Мира, порабощенного скверной, 56%. Действуют дополнительные правила. Внимание! В данном мире убийство союзников строжайше запрещено. Внимание! В данном мире введена система очков заслуг. Вам выдана миссия. Битва порядка против скверны. Описание. Этот мир порабощен скверной, древним злом, что искажает и порабощает целые миры, и может нести угрозу порядку, если ей не противостоять. На вас возложена великая миссия. Убивайте адептов скверны, уничтожайте и сдавайте их артефакты. И получите великие награды. Личное задание. Д. Долг. Вам дарована возможность сражаться за порядок и уничтожать скверну, получая награду. Докажите, что вы выполнили свой долг. Для того, чтобы покинуть оскверненный мир, заплатите 10 тысяч ОЗ. Глобальное задание С. Великая битва. Очистите этот мир от скверны, уничтожив средоточие скверны. 87%. Дополнительно. Убивайте адептов скверны, созданных ими тварей и марионеток. Награда вариативна. Уничтожайте или сдавайте в терминал артефакта адептов скверны. Награда вариативна. Участвуйте в продвижении и разворачивайте новые малые ретрансляторы. Награда вариативна. В зоне терминала вы можете обменивать энергию любого типа на очки заслуг. ОЗ. Новый неглубокий вдох. Я метался взглядом по написанному, но ничего так и не понял. Кроме одного, я тут надолго. Срока миссии не было. Заплатить 10 тысяч очков заслуг? Ладно, с этим я разберусь позже. Главное, я увидел про запрет на убийство, и раз тут он выделен особо, можно чуть расслабиться. Я находился в окружении зданий. Избы, сложенные из бревен непонятного коричневого цвета. Все строения образовывали круг, в центре которого я и появился. Вернее, не совсем в центре. Я повернулся, рассматривая каменный шестигранный монолит, вокруг и которого и было все построено. «Малый ретранслятор. Терминал. Желаете войти?» «Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. Внимание! Вам доступен терминал. Очков заслуг — 0. Выберите интересующий вас раздел. Снаряжение и оружие системы, услуги, навыки, сдать добычу, обменный пункт, настройки безопасной зоны. Я разорвал связь с интерфейсом этого терминала. Сейчас не до этого. На разум одновременно свалилось столько информации, что я сейчас офигевал и обтекал, вновь задрав голову к небу. Разум постепенно начинал осознавать то, где я оказался. Прямо над головой поднимался огромнейший купол из полупрозрачной золотистой энергии. Размер сложно оценить, но на сотню метров минимум вокруг леса не было. И этот просвет поднимался ввысь, создавая ощущение, что я нахожусь в глубочайшем колодце, уходящем вниз на километр минимум. А вокруг была лишь тьма, и если снизу этот круг был несколько сотен метров в диаметре, то наверху он превращался в крохотный просвет размером с луну. Исполинские стволы деревьев уже на первом переплетении создавали полноценный пол. Первый ярус, поднятый над землей минимум на сотню метров. А толщина этого пола была метров 10, если судить по круглому срезу. Но и это было не все. В срезе колодца я видел, что стволы поднимаются дальше, и на них снова появляются исполинские ветви, создавая второй ярус. Почти такой же толстый, и, наконец, где-то в вышине, так что и не увидишь отсюда, был третий уровень, сквозь который также не проникал свет. Сколько хватало взгляда, во все стороны был лишь невообразимо гигантский лес, сокрытый в полной тьме, как в глубокой пещере. И только купол над головой и яркое пятно колодца давали свет. Картина была настолько невероятной, что я присел на землю, задрав голову, а потом перевел взгляд на землю. Здесь, под куполом, все было покрыто мхом. Мох имел просто невероятные расцветки, от почти белого до ядовитого фиолетового. Я подобрал что-то, оказавшееся еловой иголкой размером длиннее моей ладони и глубоко синего, почти черного цвета. Наконец я смог собрать мысли в кучу и поподробнее вглядеться в окружающие строения и фигурки существ, мелькавшие на периферии, после чего встал и, уже аккуратно вдыхая местный воздух, начал двигаться к просвету между домов. Нужно выбираться из плотной застройки. Даже под отводом глаз было страшно, и я крался чуть ли не на цыпочках, пытаясь покинуть этот круг из деревянных изб. Краем глаза, заметив движение, я замер, пропуская мимо фигуру. Игрок. Ящеролюд. 87%. Е. 9 уровень. Тварь выглядела как реальный рептилоид, гуманоидная. Да и штаны она носила, вернее, какое-то подобие шорт. Но меня не заметила, скрывшись за другим строением. А я понял, что ее ник был ярко-зеленого цвета, давая понять, что это мой союзник, которого мне строжайше запрещено убивать. И логично, что на меня в таких условиях тоже не нападут. По крайней мере, системные правила это предполагали. Система вообще давала сильную интуицию, как, например, в ощущениях, когда я выбирал навыки из двух позиций. И сейчас я был также почти что уверен, что мы союзники. По крайней мере, система так считает. Но на практике могло быть все, что угодно. Я тихонько направился дальше, подальше от центра, всматриваясь в редкие фигуры. Большинство рептилоидов, но вдалеке я, кажется, увидел и иных существ. Одного похожего на человека и, кажется, какого-то мохнатого. Но сейчас надо отойти подальше и понять вообще, где я и что происходит. Дальше за домами из бревен стояли какие-то шатры и палатки, но я уже бежал мимо, выбрав самое свободное место. Герой ящеролюд, 87%, Е, 4 уровень. Вот еще один ящеролюд остался позади. Этот был героем, и хорошо, что они меня не видят. Да и готовыми к битве воинами они не выглядели. На этом даже сумки не было. Я, наконец, смог немного успокоиться. Это явно не те адепты скверные. Я достаточно отбежал, притаптывая мох и подбегая уже довольно близко к куполу. А вот это интересно. Я увидел пятерку существ небольшого роста. Ящеролюд, 87%, Е, порядковый номер, уровень, детеныш. Я застыл. Это что, детеныши ящеролюдов? Стайка из пяти существ выглядели как маленькие гуманоидные крокодильчики. И сейчас они скалясь мутузили друг друга палками. И что делать? Я огляделся, думая, не свалить ли подальше. Но нет. Надо узнавать, что здесь происходит. Это союзники. Но если они решат меня убить, придется убегать за этот купол. Все, пора перестать тратить пси. Давление в ушах уже тоже выровнялось. Вроде к воздуху легкие тоже привыкли. Отменить отвод глаз. «Приветствую, я не причиню вам вреда», — начал я, и все пятеро застыли. «О, старший лысый обезьяна!» Писклявым и одновременно хрипящим голосом пропищал один из этих недоразумений. «Он тебя съест!» — добавил второй. «Убегаем!» — заорал третий, и все пять крокодильщиков побежали на первой космической скорости, пища и визжа. А я остался обтекать. «Обезьяна! Вообще-то это обидно, не до крокодилы мелкие!» «Тяжко!» — произнес я вслух, отходя еще дальше и смещаясь в сторону края барьера, чтобы в случае чего иметь возможность свалить подальше от этого поселения. «Может, это крокодилы-нацисты?» И они всех людей за обезьян держат. Несколько фигур явно взрослых особей тоже обратили на меня внимание и застыли. А мне стало не по себе. И чего от них ожидать? Но вот ко мне направилась одинокая фигура, от габаритов которой стало не по себе. Игрок ящеролюд, Д, 7 уровень. Существо внушало, и внутри снова начал зарождаться страх. А руки автоматически сжали калаш, уже наведя его на фигуру выше 2 метра ростом. Огромный, широченный в плечах, в одежде игрока, пускай странный, 7-й уровень Д-ранга, да он любому архонту голову откусит. «Ты кто? Откуда?» Абразина разинула пасть и почти без акцента на системном, задав вопрос. Навык эмоций пасовал. Он работал с лицами, а не с мордами. Но, кажется, его-то он был удивленным. «Я Серафим». «На миссию прибыл. После заминки выдавил я. А-а-а!» Протянул этот аллигатор, кладя огромнейший тесак себе на плечо. «Все никак не привыкнем. Я так и не понял, о чем он, но его тон меня здорово успокоил. Похоже, убивать меня не планируют. В этот момент стайка малышей побежала обратно к нам, начав тыкать в меня лапами, показывая какому-то крокодилу постарше. Но тоже не очень большому. «А это что, стреляло? Ты его убери. Тут нападать нельзя. Если ты кого-то тронешь, мы тебя убьем. Если детенышей обидишь, то мы тебя очень больно убьем. Понятно?» «Понятно. Очень понятно». Я спрятал калаш, даже проигнорировав, что этот крокодил откуда-то знает про предназначение сего предмета. «А что здесь происходит?» Я был еще в глубоком офигевании от того, что эти крокодилы не хотят меня сожрать. «Тут ничего не происходит. Вон, работаем. Чикры добываем». Крокодил флегматично кивнул головой в сторону какой-то насыпи. И я кивнул, хотя ничего так и не понял. После чего крокодил решил доломать мою психику, закинув пасть какой-то гриб и начав с хрустом его пережевывать. Я до этого не особо обращал внимания, но тут повсюду сквозь мох прорастали всевозможные грибы и еще что-то странное. Тут вообще все было странным. И атмосфера, и запахи, которые били в нос, и окраска местной флоры, в которой смешались все цвета радуги. «А эти оскверненные, с которыми надо сражаться?» — наконец вспомнил я про условия миссии. «Они там, на фронте. Мы от них и далековато. Но только такая малявка, как ты, об этом думать не должна. Твой удел — копать. Или еще что делать. До охотника тебе еще долго расти». «А вернуться как?» «Никак», — флегматично ответил крокодил, и у меня все похолодело. «Я не вернусь? Останусь здесь навсегда. Даже если тут безопасно, я все равно больше не увижу землю. Милам». «Вон, смотрящий уже идет. Он тебя и определит». Пока мы говорили, вокруг уже начали собираться существа. Теперь я точно рассмотрел человека или архонта, какого-то гуманоидного вулкалака и даже арахноида. Последняя тварь, хоть я ее и видел отдаленно, вызвала вспышку ненависти. Но я задавил эмоции. Насколько понимаю, здесь по условиям миссии игроки объединяются. Расслабляться не стоит, но вроде бы сразу убивать не будут. Внимание тут же сфокусировалось на новой фигуре. Тоже аллигатор. Тварь прошла сквозь малышню и приблизилась ко мне, молча разглядывая пару секунд, а у меня внутри все сжалось. Я думал, что прошлая тварь огромная, и ошибался. Этот был на голову выше и массивнее. Уровня не видно, как у того рыцаря смерти. А мышцы на зеленом теле бугрились так, что, кажется, там были стальные канаты. Очень сильно захотелось пульнуть в него из РПГ. Разум продолжал обдумывать все варианты развития событий, и бегство, и нападение. Игрок-король, ящеролют, D+, неизвестный уровень. «Новое мясо, молодой игрок, да еще и с хабаром», — пророкотал этот монстр, и мне его тон не понравился. «Значит так, малявка, ты попал в новый мир, и ты будешь жить по местным понятиям. То есть всех уважать, в первую очередь меня, и ни на кого не нападать, иначе ты сдохнешь». Тон монстра не вызывал сомнений в истинности его слов. «Это понятно?» «Понятно». «Отлично. Далее. Я здесь смотрящий. Маруш, то есть самый главный. Про все местные законы тебя просветят. Как и про то, куда ты попал. Марыш, ты ему все и расскажешь». «Марыш, хвост твой отрубить! Ты опять эту гадость жуешь!» «Наркоман, чтоб у тебя кожа слезла!» С каждым словом я начинал обтекать все сильнее. Окончательно меня захотели добить крокодильчики, бегающие вокруг и рассматривающие меня со всех сторон. «Ладно, сам разберешься. И еще. За гостеприимство надо платить, так что выворачивай сумку». Новая фраза мне резко не понравилась. Вот мы и дошли до подводных камней. Чуйка сразу заголосила про что-то нехорошее. «Да не боись, не обдерем. Но не делиться вовсе не по понятиям. Потом разберешься, устроишься, смотря какие у тебя навыки есть». На этом моменте крокодил осекся, так и оставив челюсть раскрытой. Потом захлопнул ее. «Псион! Чистый!» Несколько крокодилов и архонт, подошедших поближе, вздрогнули и переглянулись, как будто это было чем-то невероятным. «Вот это фартануло! Ну, парень, ты везунчик! Так, стоп! «Слушай, меня очень внимательно. Не смей входить в свою клетку разума, ни за что, иначе ты умрешь. Гарантированно, если у тебя нет специального навыка. Почему? Все, что смог породить мой разум, входящий в режим перегрева. Потому что там обитают стражи скверны, а вырваться оттуда нельзя. Ты останешься разумом в бездне, пока тебя не сожрут. Не подходи!» Я отпрыгнул назад, когда тварь двинулась вперед и сократила дистанцию. «Да не боись, я тебя не съем. И бежать тебе некуда. За куполом тебя тоже сожрут».